отблеском славы остались на стенах знаки пустые имен. Тао-е – название брода в провинции Цзянсу, у слияния рек Цинь-Хуай и Цинь-Си. Как гласит предание, поэт Вань Сянь-Джи, живший при династии Цзинь, 265-420 годы, был разлучен со своей любимой Тао-е, лист персика, и ее сестрой Тао-гэнь, корень персика. Получив возможность вернуться домой, он у брода при слиянии рек Цинь-Хуай и Цинь-Си исполнил песню, обращенную к Тао-е. С тех пор брод стал называться Тао-е. Лю Чао. Шесть династий. Период в истории Китая с 3 по 6 век. Вспоминаю дремность у черного кургана. Черные воды безбрежны, безбрежны. Здесь не струится река. Струн истощаются скорбные звуки, слышится в песне тоска. Все уложения ханьского трона смеха достойны сейчас. Словно клеймо сохраняют мерзавцы этот позор на века. Черный курган – название места во внутренней Монголии, бывшая провинция Суй-Юань, где погребена красавица Вань Джао-Дзюнь. Вспоминаю древность в Мавэй. Женская прелесть умолкла навек, капельки пота блестят. Воды восточного моря теперь нежность ее поглотят. Только следы этой прелести есть там, где остались они. В складках одежды до этого дня слышен ее аромат. Мавэй – название гор в провинции Шэньси. Здесь была казнена по требованию восставших войск Ян Гуйфэй, фаворитка Сюань Цзуна. Вспоминаю древность в Пудунсы. В глазах людей Хуннян ничтожна, презрение только стоит. Но встречи тайные влюбленных она смогла устроить. Хотя потом ее хозяйка жестоко истязала, но уж могли идти другие дорогою одной. Пудунсы – название монастыря из пьесы «Западный флигель». Здесь содержится намек на встречи Ин-Ин с Джангуном, устраивавшейся с помощью служанки Хуннян. Вспоминаю древность в обители цветов сливы. Где сливы вовсе не растут, где ива лишь растет. Кто нежной девушке портрет в том месте подберет? О счастье думать позабыл. Но вот пришла Чунсян. Под ветром западным прошел разлуки целый год. В обители цветов сливы. Намек на пьесу драматурга Тань Сяньцзу, 1550-1617 годы, «Пионовая беседка», герои которой видели друг друга во сне. Перед смертью героиня пьесы, молодая девушка, нарисовала свой портрет, который был найден влюбленным в нее юношей. Служанка показала юноше могилу его возлюбленной, и юноша силой своей любви воскресил девушку. Имя юноши – Лю Мэнмэй, что в переводе значит «ива, которой снится слива». Прочитав стихотворение, все захлопали в ладоши, восклицая, что они написаны замечательно. Первые 8 стихотворений имеют под собой историческую основу, высказалась Бао Чай, а остальные с точки зрения истории не обоснованы. Лучше бы она сочинила вместо них 2 других стихотворения. содержание которых было бы